Подгадав момент и активировав длань Асуры, я нападаю из слепой зоны. Схватив и заблокировав руки противника, наношу удары призрачными конечностями. Четыре янтарных росчерка разгоняются до небывалых пределов, превращаясь в сплошные полосы. Корпус и лицо мастера вздрагивает от атак, треская и сминаясь. Кару прикрывает мне спину, разбираясь с бойцами пожиже. Финальный удар отправляет потерявшего сознание врага чертить борозду в снегу. Помогавшие ему адепты рангом пониже бросаются в рассыпную. Обойдя несколько засад в подсобных строениях, мы выходим к центральной пагоде. Идет. Почти синхронно произносим мы, вытягивая руки друг к другу. Этот жест получился непроизвольным, почти рефлекторным. Так начинается активация слияния душ. Земля содрогается. Главный павильон трясет, словно под ним спрятан эпицентр землетрясения, но на самом деле там таится кое-что похуже. Видимо, демон переселился туда. Здания центрального правильно разлетаются в щепки, обдавая окрестности дождем из обломков и кровавых ошметков. Не все успели убраться из того места. Из-под земли бьет столб демонической темно-фиолетовой энергии. Закручиваясь воронкой, он поднимается ввысь. Ужасающая аура разливается во все стороны, накрывая окрестности. В самое сердце сумрака поднимается устрашающая фигура демона, объятая клубами едкого дыма. Это смог растекается по округе, и те, кого он касается, падают и начинают корчиться в агонии. Приготовься. Обращаюсь я к напарнице, вкладывая в голос всю доступную мне уверенность и поддержку. Ощущаю мандраж девушки, и не могу ее в том винить. С таким противником никому из нас сражаться еще не доводилось. Если патриарх с ним не справился, каковы наши шансы? Усилием прогоню прочь эти мысли, ощутив в них влияние клыкастой твари. Раз пытается влиять на мой разум, значит, допускает, что может проиграть. Отлично. Пришло время воплотить в жизнь его страхи. Наши ядра вспыхивают, как миниатюрные солнца. Девушка выпускает свой огненный туман, смешиваясь с дымкой, и он сжигает демоническую отраву. Впереди самое сложное испытание в нашей жизни, но отступать уже некуда. Да мы и не собирались. На кону, судьба всего региона и тысяч невинных жизней. Наконец-то я повеселюсь. Звучит в голове утробный нечеловеческий голос. Вастай вскидывает к небесам уродливую голову и распахивает зубастую пасть. Из нее рвется оглушительный рев, от которого земля ходит ходуном. Даже горы дрожат. Однако враг не может не ощутить кое-что иное. Два пылающих ядра становятся единым целым, и еще один столб чистой красно-зеленой ки бьет в небеса. Ненадолго, словно морской вал, демон исчезает, размываясь огромным силуэтом на фоне пожарищ, и мчится на нас. Массивные когтистые лапы пластают воздух. Наши ауры переплетаются, достигая своего пика. Активация слияния душ завершена. Глава 28. Длинные когти демона рассекают воздух смертоносными росчерками, оставляя призрачные следы там, где нас уже нет. Вастай, исторгая яростный рык, мечется из стороны в сторону, окутывая все вокруг волнами едкой дымки в тщетных попытках настигнуть нас. В неистовом вращении демон швыряет энергетические дуги, точь-в-точь повторяющие изгибы его смертоносных когтей. Черные лезвия безжалостно вспарывают землю. Слияние душ задает новый ритм боя, но поначалу мы едва поспеваем за стремительными атаками чудовища. Кажется, будто он вот-вот настигнет нас, наступив на наши тени. Лишь каким-то чудом нам удается раз за разом ускользать в последний миг, постепенно подстраиваясь под сумасшедший темп сражения. Нет, не чудом. Целиком и полностью это заслуга техники двойной культивации. Мы двигаемся в унисон, так слаженно, словно являемся одним существом. Наши тела на время шагают далеко за пределы собственных возможностей. Два разума молниеносно обрабатывают мельчайшие сигналы, заставляя тела уворачиваться и избегать губительных взмахов. Вастай непрерывно чертит лапами замысловатые узоры, швыряя в нас один мощный энергетический снаряд за другим, а затем бросается в лобовую атаку, щелкая устрашающей пастью. Черная, дымящаяся пена стекает на землю, мгновенно превращая ее в едкую, бурлящую жижу. Острые как бритва зубы клацают в опасной близости от наших лиц, едва не задевая кожу. Земля вздымается и взрыхляется в огромном радиусе вокруг нас, и из нее стремительно вырастают молодые деревья, набирая силу с каждой секундой. Они поднимаются все выше и выше, сплетаясь в плотное кольцо. Мы петляем меж стволов, на миг скрываясь от глаз разъяренного демона. Вастай крушит деревья одно за другим, прорубая себе путь к нам, одержимый жаждой добраться до своей добычи и разорвать ее в клочья. Под его могучими ударами стволы трещат и разлетаются в щепки. «Хватит уже бегать!» Надменный и уверенный голос демона врывается в наши головы, но я лишь отмахиваюсь от него. «Вы все равно сдохнете!» Такова участь безмозглого скота. Краем сознания улавливаю усмешку Кару. В этот миг наши эмоции и мысли сливаются воедино, мы действуем в совершенной гармонии, дополняя и усиливая друг друга. Я неустанно выращиваю все новые деревья, превращая поле боя в густую непроходимую рощу. Демонический лесоруб в ярости рушит мою технику, но на месте каждого поверженного дерева тут же вырастают два новых, постепенно оттесняя монстра и всех, кто может нам помешать. Вастый мечется меж стволов, пытаясь настигнуть нас, но раз за разом ловит лишь наши мелькающие тени и послеобразы. Пока он тщетно гоняется за призраками, под землей разрастается густая сеть тугих корней, напитанных пламенем Кару. Моя техника неуловимо перетекает в нашу общую, рождая нечто совершенно новое. Внезапно десятки острых побегов, объятых текучим огнем, прорывают землю и обвивают демона со всех сторон. Противник яростно обрывает часть, но их слишком много. И пусть жар пламени пока не способен пробить его толстую шкуру, корни, подобно неумолимым змеям, оплетают чудовище, замедляя его движение. Увы, лишь на краткий миг. В этот момент я высвобождаю всю безграничную мощь длани Асуры. Кару вливает в меня потоки обжигающей энергии, и янтарные призрачные руки наполняются переливающейся магмой. Побеги скручиваются вокруг демона все туже, обжигая его, но все еще не причиняя серьезного вреда. Он начинает вырываться, и я улавливаю мимолетную брешь в пылающих оплетающих побегах, прямо напротив незащищенной груди Вастая. Длани Асуры вытягиваются, становясь длиннее моих собственных рук. Взмахами я направляю четыре магматических росчерка прямо в сердце врага, и, за миг до того, как раскаленные кулаки достигают цели, они наталкиваются на невидимую преграду. Вастый, почувствовав смертельную угрозу, высвобождает чудовищный объем энергии. Волна едкого огненного тумана накрывает меня с головой, а длани Асуры перетекают из атакующей стойки в защитный блок, закрывая нас с Кару от разъедающего дыма. Наша объединенная техника не выдерживает и рассыпается почерневшими обломками. Патриарху пришлось отлучиться за пределы секты по срочному вопросу. Исчезновение инспектора не та вещь, которую можно бесследно замять, и лучше бы Имриссу заручиться поддержкой среди тех, кто имеет вес в столице, до того, как за его головой придут тени. Весть о готовящемся нападении дошла до него слишком поздно. Он и подумать не мог, что битва разразится так скоро. Аура демона – это первое, что бросается в глаза главе секты и сопровождающим его мастерам. Пульсирующие волны первобытной злобы расходятся по округе, заставляя содрогаться саму землю. «Скорее, ударим в спину!» Властный голос Эмрисса подстегивает соратников. Они стремительно взбираются по склону горы, избегая центральной дороги, где может таиться засада. «Вы помогите нашим, а я направлюсь прямиком к центральному павильону», бросает патриарх на бегу. «Меня тревожит аура демона и тех, кто сражается с ним прямо сейчас. Вастый расчищает себе путь сквозь нашу скорую рощу потоками едкой энергии. Распахнув зловонную пасть, он изрыгает разъедающую скверну, испепеляя последние деревья дотла. Мы петляем меж руин, уворачиваясь от смертоносных залпов, но с каждой секундой площадь поражения растет, а атаки становятся все стремительнее. Я сплетаю стволы и ветви в единый массивный щит, а Кару вливает в него свою огненную энергию, сплавляя наши стихии воедино. Поток демонической мерзости с ревом обрушивается на этот заслон, пробивая в нем дыру за дырой. Стремительными движениями рук я придаю древесному покрову форму клина, рассекающего атаки Вастая, словно нос корабля, морскую пену. Задав технике начальный импульс, я мысленно делюсь планом с Кару. Напарница мгновенно подхватывает мою идею и вливает в щит еще больше пламени. Стена продолжает расти, пылая все ярче, но уже без моего участия, Кару полностью берет контроль над техникой. А я тем временем ныряю в тоннель, прорытый корнями, и мгновенно проношусь под землей, чтобы обойти демона со спины. Призрачные длани Асуры вспыхивают за моей спиной, напитанные энергией Кару даже на расстоянии. Один мощный удар по затылку, и поток разъедающей скверны, льющийся из пасти Вастая, затыкается, словно пробкой. Громко клацают зубы, едва не вылетев наружу. «Да как вы посмели, насекомые. Рык-ублюдка сносит все незакрепленные предметы. Волна дыма вперемешку с щепками, ветками и осколками камней разносится далеко за пределы выращенного леса. Многие стволы переламываются, не выдержав обрушившегося на них давления. Демон яростно мотает головой и бросается в контратаку. Его когти вспарывают землю, добираясь до самого слоя застывшей магмы. Я чередую разрушительные удары, нацеленные в уязвимые точки демона, с плавными текучими уклонениями. Балансирую на самой грани, используя стиль водного дракона. Длани Асуры и когтистые лапы монстра сталкиваются вновь и вновь, порождая чудовищный всплеск противоборствующих энергий, первозданной природной мощи и демонического пламени. Мне приходится с силой упереться ногами в каменистый грунт, сопротивляясь чудовищному давлению. Проклятый ублюдок не желает вступать в ближний бой. Его тело вновь начинает источать клубы едкого тумана, и он окружает себя вихрем призрачно-фиолетовой тьмы, всепожирающий, разъедающий даже камень до состояния бесформенной жижи. Мы молниеносно меняем тактику. Я отскакиваю назад, разрывая дистанцию, и призрачными дланями вырываю из земли массивные каменные плиты, швыряя их в демона одну за другой. Кару тут же вливает свою силу в новую технику, и вокруг нас поднимаются исполинские огненные звери, волки, медведи и драконы. Сотканные из чистого пламени, они обрушиваются на Вастея со всех сторон, пока его лапы спутаны корнями. Демон хватает одного из драконов, пытаясь использовать его как живой щит, но тот лишь плотнее обвивается вокруг врага. Земля разверзается, и Вастей проваливается прямо в раскаленную магму. Корни смыкаются над демоном с двух сторон, словно гигантские челюсти, погребая его заживо. И в тот же миг огненные фамильеры Кару обрушиваются сверху, проходя сквозь растительную ловушку, чтобы добить врага. Йоне, трус. Йоне, заячья душа. Йоне, слабак. Сколько раз за последний год он слышал оскорбления в свой адрес, от других учеников, от мастеров и наставников. Ему казалось, что его жизнь – это какая-то безумная насмешка богов. Небеса испытывают его, пытаясь проверить, до какого состояния можно низвести человека, прежде чем он наложит на себя руки. А ведь Йоне пошел в секту не за лучшей долей, а потому что видел в ней единственный способ сместить баланс добра и зла в мире. У последнего слишком много сторонников, слишком много союзников умышленных и случайных. Кто-то должен помочь и второй стороне, встать против пагубных сил и сказать: «Нет, довольно, я не позволю». В своих мечтах он был таким человеком, в реальности же его ждали лишь побои, насмешки и довольно жалкое существование. Были в секте восходящего солнца, конечно, и те, кто проявил к нему доброту. Гениальный Дянь, пропавший в недрах центральной пагоды, его сестра и ее спутник Кай. Одно лишь это доказывало, что мир состоял не только из злых и бессердечных людей, и мир заслуживал, чтобы за него боролись. Поэтому, когда демон освободился и распростер свою черную волю над всей территорией секты, Йоне впервые в жизни нашел в себе силы сопротивляться. Исподволь, незаметно, но все же бороться с тем, что творилось в его школе. Он сумел устоять перед искушениями демона, которые являлись ему во снах. Адепту даже удалось собрать небольшую группу верных учеников, готовых противостоять безумию, охватившему секту. В конечном счете все их усилия оказались тщетны. Так думал Йоне, пока не увидел, как Кай с Кару пронеслись по ухоженным аллеям в сторону центральной пагоды, в сторону рассадника зла. Значит, еще не все кончено. Еще есть шанс остановить тьму. Нужно лишь не позволить одержимым безумцам вмешаться в решающую битву. «Я знаю, как вам страшно», — кричит Йоне горстке уцелевших соратников. «Потому что этот же страх сидит и в моей груди. Их всего дюжина, не больше». Покрытые копотью и кровью лица неуверенно оглядываются на него, замирая на миг. Но истинный путь не может быть легким. Это не в его природе. «Друзья, братья, встаньте со мной. Докажите, что в этой прогнившей секте еще есть настоящие воины». Соратник Йоне стискивают оружие, ощущая, как отвага изгоняет страх из их сердец. В этом невысоком щуплом практике впервые они видят фигуру куда более значительную и крупную. Под определенным ракурсом даже кажется, что золотистая кайма окружает его со всех сторон. «Не позволим врагу прорваться, чего бы это ни стоило», — ревет Йоне, и остальные подхватывают его клич. «За секту, за родных и близких, за империю». Адепты растягиваются в линию, готовясь встретить приближающуюся толпу практиков. Среди врагов Йоне замечает и своего обидчика, но куда больше его тревожит присутствие нескольких наставников, маячащих за спинами одурманенных сектантов. Чего встали столбами? Ничтожество! Убейте этих предателей! Властный окрик старшего мастера подстегивает практиков. Передние ряды фанатиков бросаются в атаку, но внезапно возле мастеров, словно из ниоткуда, возникают воины в черных доспехах. Командир теней наконец определился со своей позицией, и его бойцы вступают в битву. Без громких кличей или вызовов на торжественную дуэль, они делают ровно то, чему их учили все эти годы. Убивают без жалости и сомнений. Лимин понимает, если допустить, чтобы какой-то жалкий демон уничтожил целый регион, пока сам император сражается с несметными армиями захватчиков, ему не будет спасения и после смерти. Конечно, офицер действует не только из благих побуждений. Им также движет желание спасти свою шкуру и холодный расчет. Гибели инспектора ему не простят, если только он не принесет в столицу на блюде голову демонической твари. Да, если Лимин-сан сумеет остановить проклятого выкормыша подземного царства, тогда он сможет рассчитывать на повышение. Ему до смерти надоело быть на побегушках у таких самовлюбленных идиотов, как покойный Ван Лу. Командир теней задумчиво хмурится, наблюдая за битвой. Насколько он может судить, против Вастея сражаются те самые опальные новички секты. Кривая усмешка искажает его лицо. Да кто поверит, что какие-то сопляки сумели одолеть могущественного демона, подчинившего себе целую секту? Нет, когда пыль сражения уляжется, должен остаться лишь один победитель. Тот, чье имя будет блистать в хрониках и легендах. Усмешка офицера становится шире. А да, он позаботится об этом. Вастей барахтается на дне нашей огненной ловушки, тщетно пытаясь вырваться из магматического плена. Кару, не прерываясь ни на миг, продолжает разогревать недра вулкана, пробиваясь сквозь многовековые наслоения застывшей породы. Внезапно демон высвобождает новую волну губительной энергии. Удушающая злоба обрушивается на нас, выбивая воздух из легких. Ментальная атака безжалостно вгрызается в самые потаенные, самые темные закоулки наших душ, стремясь нарушить хрупкое равновесие, разорвать связующие нити, посеять семена сомнений и страхов. И на один мучительный миг наша концентрация дает слабину. Этого мгновения Вастею достаточно. Он выныривает из огненной пучины, сметая призрачных фамильеров, и смерчем неистовой ярости обрушивается на нас. Каждый его удар оставляет глубокие дымящиеся борозды в земле, мгновенно превращая их в ядовитые кратеры. Одна из атак все же настигает меня. Я отчаянно пытаюсь закрыться, но две призрачных длани не выдерживают чудовищного напора и осыпаются янтарным крошевом. Загнутые точно крючья когти чертит бок, вырывая крик боли из моей глотки. Если бы в последний миг я не довернул корпус, распрощался бы с собственной требухой, оставив ее на лапах твари. Безжалостный натиск Вастея и непрекращающаяся ментальная атака грозят вот-вот опрокинуть меня, вышибить остатки равновесия. Кару отбрасывает в сторону, ее фамильеры блекнут и один за другим развеиваются дымом. Связующие нити нашего единения истончаются, грозя вот-вот порваться. Поддержка волной приходит от моей спутницы, а я, в свою очередь, делюсь с ней своей собственной решимостью. Мы укрепляем и усиливаем друг друга, помогая сбросить наваждение, и атакуем с двух сторон. Пара огненных драконов стремительно набирает силу и хищно впивается в передние лапы Вастея, растягивая их в стороны. Кару из последних сил удерживает демона, не давая ему вырваться или контратаковать. И в этот миг я обрушиваюсь на врага всей своей мощью. Вастей, не выдержав яростного напора, отшатывается и отлетает назад, врезаясь в ближайшую скалу. Медленно, но неумолимо чаша весов склоняется на нашу сторону. Шаг за шагом мы теснимого разъяренного демона, загоняя его обратно к краю магматического разлома. Туда, где вот-вот забьет первозданная сила пробуждающегося вулкана. Все это время девушка неустанно трудится, пробивая путь для огненной лавы сквозь многометровую толщу горной породы. Еще немного, совсем чуть-чуть. Фамильеры Кару вырастают вокруг Вастея, словно по мановению древнего артефакта. Я уже чувствую приближение родственной техники, зеркального отражения моих оплетающих побегов. Огненные звери поднимаются из-под земли и устремляются ввысь, вырастая до исполинских размеров. Некоторые из них уже превосходят демона в росте. Противник с яростным рыком кидается на призрачных защитников, но удары его когтей и клыков увязают в облаке пламени. Огненный лес смыкается вокруг демона в сплошную стену, и мы без колебаний отбрасываем его обратно к краю пропасти. Вы думаете, это все, на что я способен? Раздается в наших головах полный коварства и самоуверенности голос. Разум вновь заволакивает мутная пелена образов. Вастый в отчаянной попытке обратить стихающие силы вспять пытается соблазнить нас. Обещает вернуть к жизни всех, кого мы потеряли, даровать несметные богатства и вечную молодость. Но мы не верим ни единому его слову. Я лишь презрительно фыркаю и вливаю в текущие сквозь меня техники все больше ки. После восстановления душевного баланса наша объединенная мощь поистине не знает границ. Демон пятится, все ближе подступая к краю раскаленной бездны. Я вплетаю силу длани Асуры в огненную плеть Кару, направляя ее гигантских фамильеров. Кромсающие удары Вастея развеивают призрачных исполинов одного за другим, но на месте павших тут же вырастают новые. Пылающие драконы пикируют на демона сверху, обжигая его едким дыханием. Пылающие длани бьют снизу, подталкивая и опрокидывая. Удар за ударом я подгоняю яростно ревущего демона к заветной черте. Он не оставляет попыток вломиться в наши разумы, посеять зерна страха и неуверенности, но каждый раз натыкается лишь на непробиваемую стену твердой решимости. На этом поле Вастею нас не одолеть. Схватка стремительно выматывает. Обе стороны уже практически исчерпали все резервы. Демон не желает сдаваться, цепляется за каждый клочок земли. Его едкий дым застилает все вокруг удушливой пеленой, отравляя и обращая в прах огненных фамильеров, прожигая дыры в моих оплетающих побегах. Мы не отступаем. Удар за ударом, техника за техникой, я загоняю врага все дальше. Наконец, за спиной Вастея разверзаются огненные недра вулкана. Раскаленная лава вырывается на поверхность, заливая все вокруг мертвенным багровым сиянием. В отчаянном рывке я набираю скорости вместе с оставшимися фамильерами обрушиваюсь на демона единым слаженным потоком. Израненный, обессиленный Вастей не выдерживает. Его лапы подламываются, и он с оглушительным ревом падает в магматическое море. Сверху, словно небесная кара, обрушиваются огненные оплетающие побеги, переплетаясь с драконами Кару. Они хлещут и жалят тело демона, погружая его все глубже в расплавленный камень. Аура Вастея стремительно угасает, сжимаясь до едва различимого огонька. Мы с Кару застываем на краю обрыва, не смея шелохнуться. Наши объединенные техники сплетаются в густую сеть, намертво запечатывая демона в его огненной гробнице. Энергия Вастея пульсирует и дрожит, словно догорающая свеча на ветру. Но за миг до того, как погаснуть навсегда, она вдруг вспыхивает с новой силой и выплескивается в мощнейшей ментальной волне. В последней, самой разрушительной и безжалостной атаке из всех, что демон применял за время боя. Но на этот раз ее острие направлено не на нас. Я физически ощущаю, как ауры сражающихся вокруг начинают гаснуть одна за другой, словно свечи, задутые невидимым ураганом. Падают те, кто поддался зову Вастея, кто в безумии или отчаянии принял его силу, продал ему душу. Их тела оседают на землю бездыханными куклами, а высвободившаяся энергия слетается к демону, точно мотыльки на пламя. Сеть наших техник содрогается и рвется под чудовищным напором взбесившейся скверны. Исполинский столб непроглядно черной силы подобно копью пронзает небосвод, и от него отделяется сгусток тьмы. Плотный, будто сгусток запекшейся крови, он стремительно уносится ввысь и сливается с ночной синевой. В небольшой деревушке, приютившейся на отрогах хребта в опасной близости от оплота секты, молодая мать тщетно пытается унять разыгравшихся не на шутку детей и уложить их спать. Малыши беспокойно ворочаются на своих циновках, словно предчувствуя недоброе. «Мама, уйдем отсюда сегодня же. Мне так страшно», — всхлипывая, лопочет трехлетняя девчушка. «Мам, а я в последнее время совсем плохо сплю», — вторит ей старший брат. «Мне постоянно снятся жуткие сны». Женщина со вздохом качает головой. «И куда же нам идти на ночь глядя? Я одна не справлюсь. Вашего отца угнали в эту проклятую секту, без него каждый день как каторга. Потерпите до утра, а там видно будет». Мальчик, не находя себе места, подбегает к окну и осторожно приоткрывает ставни. Неясная тревога гложет его, просится наружу. Он всматривается в ночное небо и вдруг, сам не веря своим глазам, указывает пальцем вверх. «Мам, гляди, там что-то странное в небе», — восклицает он дрожащим голосом. Мать, кряхтя, подходит к окну. Забота и лишения последних месяцев, что всей тяжестью легли на ее плечи после того, как мужа забрали в секту, состарили ее раньше времени. Да и вся деревня словно увяла, угасла, лишившись самых сильных и достойных своих сыновей. Да что там еще стряслось? Бормочет она, щурясь и вглядываясь в темноту. Такое чувство, будто небо обрушивается на нас. Сдавленно шепчет мальчик, весь дрожа. А в следующий миг приходит конец всему. Целая деревня, десятки ни в чем не повинных жизней в одно мгновение перестают существовать, поглощенные кромешной тьмой. Губительная демоническая скверна выжигает все дотла, но не дает душам невинных жертв упокоиться с миром. Их затягивает в неостановимый водоворот, что влечет убитых к исчадию подземного мира. Глава 29. Сражение в секте кипит и бурлит, подобно шторму в океане, когда над полем боя раскатывается чудовищный зов Вастея. Отдавшие ему свои души практики начинают стремительно терять самих себя. Их жизненная сила и ки утекают из тел, словно вода из пробитого меха. Один за другим несчастные падают замертво, и ход битвы неумолимо склоняется. В строю остаются лишь закаленные мастера и сильнейшие из адептов. Все сражение постепенно смещается к центру, где бушует беспощадный демон. Вокруг него ввысь вздымаются несколько столбов, сотканных из искаженной, вывернутой наизнанку духовной энергии. Вастей мечется меж ними, на миг погружая свою уродливую голову в самую сердцевину. После этого вся высвобожденная тьма концентрируется в его теле и обрушивается с небес насыщенными разрушительной мощью сферами. Мы пытаемся ему помешать, и огненный дракон Кару обвивает один из столбов, скручиваясь вокруг него в тугую спираль. Фамильяр пытается задушить тьму в своих кольцах, но едкая демоническая скверна заражает благородное существо. Паутина фиолетовых трещин ползет по его сверкающей чешуе, и в следующий миг он распадается ворохом тухнущих искр. Другой столб охватывают корни, объятые неистовым пламенем, однако даже древесина, закаленная в священном огне, не может противостоять первобытному злу. Вастей срывает эти жалкие попытки остановить его царство, словно прогнившую паутину. Мы пытаемся помешать ему, раз за разом бросаясь на перерез, но каждый раз демон отправляет в полет новые губительные снаряды. Сюда, на вершину горы, стекаются крохи энергии погибших от его техники людей. Они кричат в агонии, не желая становиться кормом исчадия подземного мира. Мы с Кару, словно наяву, слышим их стенающие души. Новая волна ментальной атаки погружает нас обоих в пучину мрака. Движения замедляются, а глаза застилают пеленой кровавых картин. Мы с ужасом наблюдаем, как Вастей обращает свою ярость на беззащитных людей и саму природу. Ближайшие деревни пылают, объятые неестественным фиолетовым пламенем. Оно растекается, словно болотная жижа, захватывая дом за домом. Люди, охваченные проклятым огнем, на глазах теряют силы. Их плоть становится мягкой и сползает с костей безобразными лохмотьями. Да и сами кости остаются целыми недолго, обращаясь в прах. Души и жизненная энергия погибших струятся прочь, влекомые неодолимой силой к своему убийце. Леса, усеивающие горные склоны, вспыхивают, словно свечи, и исчезают в одно мгновение, не оставляя после себя даже пепла. Обуглившиеся остовы деревьев тут же рассыпаются и развеиваются по ветру. Земля стонет и раскалывается, не в силах выдержать натиск всепожирающей демонической энергии. Из разломов вырываются гейзеры ядовитого газа, от которого трескается даже камень. Атаки Вастея продолжаются. Нам с Кару удается оборвать несколько из них, но это все равно, что черпать океан чашкой. Ядовитая аура демона разрослась до невероятных размеров, к нему не подступиться. А он и не думает останавливаться. Волны разрушительной энергии накрывают подножье горы, где все еще сражаются люди Мэя. Благодаря многочисленным смертям членов секты нападающим удается переломить исход битвы в свою пользу. Практиков, способных еще стоять на ногах, почти не осталось. Зов демона косит их, словно пшеницу под рукой невидимого землепашца. Вастей намеренно добивает последних, демонстрируя нам свое превосходство. «Это ваша вина». С садистским наслаждением вбивает он нам в головы бесчисленные картины смертей. «Вы слишком слабы, чтобы защитить хоть кого-то. Бесполезная груда мяса, чья единственная цель скрыться в моей утробе. Сколько бы трава ни ярилась перед штормом, ее вырывают с корнем. И поверьте, когда я закончу, в этих землях не останется даже песка». Очередная сфера непроглядной тьмы обрушивается с небес, достигая далеких окраин Арина. Одной атаки недостаточно, чтобы стереть большой город с лица земли, но его тут же захлестывает демонический пожар. Горожане, пораженные скверной, впадают в неистовое безумие и набрасываются друг на друга, словно своры бешеных псов. Объятые ужасом люди бегут прочь, покидая свои дома, но стоит им оказаться на улице, как в них тут же вцепляются павшие, одурманенные соблазнами демона. Они уже не ведают ни жалости, ни любви. Неважно, стар ты или млад, мужчина или женщина, скверно не щадит никого. Вастый впивается злорадным взглядом прямо мне в душу и посылает очередное видение. Молодая семья, отец, мать и дочь лет 5, в панике вбегают в детскую, захлопывая за собой дверь. «Доченька, скорее, мы уходим!» — надрывно кричит женщина, бросаясь к девочке. Отец застывает на месте. Их дитя стоит у окна и неотрывно смотрит на улицу, где жуткое фиолетовое пламя пожирает соседний дом. «Что ты там увидела? Отойди немедленно!» Его голос срывается от страха. Девочка медленно поворачивается. От ее глаз тянутся жгуты черных вен, а сами глазницы превратились в две бездонные ямы. Искаженное лицо расплывается в жуткой гримасе, в пародии на улыбку. «Папочка!» — высокий голосок эхом отдается от стен. С нечеловеческой ловкостью она прыгает, вцепляясь зубами в шею отца. Кровь хлещет фонтаном, забрызгивая стены. Женщина открывает рот в беззвучном крике. Безумный хохот Вастея врывается в мой разум, выжигая все на своем пути. Леденящий ужас сковывает сердце. Я смотрю на эту обезумевшего ребенка и вижу Лин, мою маленькую сестренку, такую хрупкую, беззащитную, такую мертвую. Пронзительный холод сковывает мое сердце и саму душу. Слишком много смертей, слишком много страданий. Те, кого мы намеревались спасти, исчезают десятками и сотнями во всех уголках этой провинции. Беспросветное отчаяние и апатия – единственная реакция на творящийся повсюду кошмар. Я затыкаю уши, пытаясь остановить мириады криков, раздающихся со всех сторон, но они не желают стихать. Гортанный хохот востеофоном звучит надо всем, как потаенный мотив уродливой мелодии. Кару сдавленно всхлипывает рядом, сраженная собственными мучительными воспоминаниями. Воля и решимость, толкающие меня вперед, истончаются. Тусклое пламя свечи перед всей яростью бури. Оно мерцает и дрожит, готовое угаснуть навсегда. Мы взвалили на себя слишком много. Груз оказался нам не по плечу. Посчитали, что может справиться там, где оказались бессильны мастера и патриарх. Самонадеянность, глупая самонадеянность. Мы проваливаемся все глубже в пучину отчаяния, и на мгновение наша решимость дает трещину. Слияние душ мерцает и истончается под безжалостным грузом чужих страданий. Еще миг, и эта тонкая, иссушенная болью нить рассыплется прахом, развеется по ветру, словно ее никогда и не было. В этот самый миг, когда надежда уже готова угаснуть навсегда, из самых глубин моего существа поднимается волна осознания, ясного и неумолимого, как первый луч рассвета после беспросветной ночи. Именно сейчас, на краю поражения, я вдруг с пронзительной четкостью понимаю, ради чего мы сражаемся, ради чего раз за разом поднимаемся из пепла, несмотря на боль и усталость, упрямо устремляясь вперед. Картины прошлого встают перед мысленным взором, словно наяву. Я вижу лицо сестры, такое юное, полное несбывшихся надежд и мечтаний. Ее глаза искрятся задорным смехом, она что-то весело щебечет, а в следующий миг – пустота, безжизненный, тускнеющий взгляд. Тело, еще мгновение назад трепетавшее жизнью, обращается в холодный бездыханный кулек. Я не был рядом, когда завершился ее земной путь, но эта картина преследует меня во снах, жжет раскаленным клеймом вины и бессилия. Однако сейчас из раны, что никогда не заживет до конца, вдруг пробивается росток надежды. Ослепительно яркий и хрупкий, он упрямо рвется к солнцу сквозь застарелые пласты скорби. И я знаю, она бы не простила мне, опусти я сейчас руки. Сдайся, предай все, за что она отдала свою жизнь. Пока я дышу, ее мечта жива, и я буду биться за нее до последнего вздоха. Кару в этот самый миг разделяет мои чувства. Образ ее погибшего брата встает рядом с моей сестрой, такой же юный и бесконечно далекий, такой же любимый. Наши эмоции едины. Мы чувствуем боль и утрату друг друга. Знаем, что ничего уже не изменить и продолжаем идти дальше, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Отшельник говорил, что традиционно техника двойной культивации требует романтической связи, но нас с Кару объединяет нечто совершенно иное. Разделенная горе и общие устремления связывают нас не хуже стальных цепей. Боль наших утрат сплетается в единую мелодию, тоскливую и одновременно удивительно светлую. Она наполняет сердца, придает силы там, где, казалось, все уже выгорело дотла. Потоки ки, на миг разделенные, вновь устремляются навстречу, сплетаясь в сверкающую путеводную нить. Там, где рвется один, другой подхватывает на лету. Я знаю, что моя спутница чувствует то же самое. Мы, два неразрывно связанных клинка, закаленных в одном горниле. И нет такой преграды, которую нам не суждено рассечь. Наши ядра пылают раскаленным светом. Ментальное противостояние достигает апогея. Мы с Кару встречаем обрушившийся на нас шквал безысходности и страданий единым несокрушимым фронтом. Отчаяние, боль и скорбь, которые прежде тянули нас на дно, теперь становятся той самой опорой, что помогает нам выстоять. Мы впитываем чужие страдания, пропускаем их через себя и возвращаем в остаю очищенными, преображенными в неиссякаемую жажду жизни, в непреклонную волю к победе. Тьма, что окутывала разум удушливым покровом, рассеивается без следа, словно дурной сон на рассвете. Наша аура вспыхивает с невиданной силой, заставляя восстать отшатнуться. Мы возносимся на новый виток слияния душ, сплетаясь воедино без остатка. Кару делает решающий шаг, поднимаясь на следующую ступень, а я взмываю еще выше. Мое раскаленное ядро трескается, разрастается и бежит золотистой волной, меняя собственный оттенок и становясь блестящим, точно слиток благородного металла. Оно твердеет, обрамленное изумрудной каймой, что передает родство с моей основной стихией. Новая вершина. Этап золотого целиня. Я чувствую стремительные перемены и вливаю возросшую ки в слияние душ. Чаша вселенского баланса слегка колеблется, устанавливаясь в новое равновесие. Наша объединенная аура расходится далеко за пределы горных пиков, словно океанский прилив, обволакивая всех, кто находится поблизости. Она укрывает измученных людей от тлетворного влияния демонической скверны. Даже те, кто попал в самую гущу едкого тумана, обретают силы противостоять его смертоносной поступи. Хорошая попытка, хрипло выдыхаю я, поймав наполненный ненавистью взгляд Вастея. Теперь наш черед. Йоны и горстка уцелевших сподвижников упрямо пробираются к эпицентру битвы, туда, где сражение уже давно перешагнуло все мыслимые границы. Боль и страдания, сконцентрированные в этой точке, подобны клинку, пронзающему саму ткань мироздания. Кажется, земля до самого горизонта содрогается от невыносимой муки. Давай остановимся. Зачем нам идти туда, навстречу верной гибели? В голосе одного из товарищей прорезается неуверенность, почти мольба. Мы едва уцелели, а ты ведешь нас прямиком в лапы треклятого демона. Йоны на миг замирает, в его глазах мелькает тень сомнения, но он тут же упрямо вскидывает подбородок, отметая страх. Мы должны поддержать Кая и Кару. Они сражаются не просто за нас, а за всех людей. Никто не знает, сколько невинных погибнет, если мы не остановим это исчадие. Я не стану винить вас, если вы повернете назад. Его голос дрожит, но взгляд остается непреклонным. Но сам поступить иначе просто не могу. Внезапно все ощущают резкую перемену. Еще одна могучая аура вспыхивает над полем боя, и волны благодатной ки растекаются вокруг, даруя уставшим людям крохи передышки в противостоянии буйству демона. Воодушевленные этой незримой поддержкой, они ускоряют шаг, уже не тратя сил на бессмысленные споры. Взгляд адепта неожиданно выхватывает среди обугленных остовов деревьев фигуру одного из мастеров. В его руках концентрируется сгусток темной, отравленной энергии. Под влиянием всепоглощающих аур, шагнувших за рубеж людей и демона, сложно ощутить эту угрозу, но опытный глаз ученика не обманешь. Мастер готовится бесчестно ударить в спину двум сражающимся против Восты адептам. «Скорее туда!» — командует Йоны, срываясь на бег. Остальные, завидев грозную фигуру мастера, замирают в нерешительности. Даже благодатная аура не способна до конца развеять их трепет перед его силой. Йоны не таков и не потому, что не испытывает страха. Напротив, его поджилки трясутся от ужаса, когда он несется навстречу старшему наставнику. Просто он четко знает, те, кто были к нему добры, его спасители, поднимающиеся сейчас на новый уровень могущества, в этот краткий миг уязвимы как никогда. В руках вероломного мастера формируется плотный снаряд, вытягиваясь подобно копью. От него щедро струится темная энергия, неуловимо схожая с демонической. Ученик стремительно ускоряется, призывая на помощь все известные ему техники перемещения. Мир вокруг словно застывает, течение времени замедляется, и каждое движение, каждый вздох даются с неимоверным трудом, будто он увяз в вязком болоте. И все же Йоны не сдается, он упрямо преодолевает сопротивление реальности, как делал это всю свою жизнь, бесполезный нахлебник, далекий голос дяди, ты никогда не станешь адептом, ничтожество, насмешливый голос старейшины, я тебе говорил, что ты позоришь нас, крик обидчика, что третировал его с самого первого дня в секте, шаг за шагом, удар сердца за ударом, Йоны приближается к единственной цели, в тот самый миг, когда смертоносный снаряд срывается с пальцев предателя, робкий ученик собирает всю свою волю, всю свою ки в последнем отчаянном рывке. Он не думает о боли, не думает о страхе. В его сознании есть место лишь для одного образа – улыбающихся людей, которых он с гордостью мог бы назвать своим братом и сестрой по секте – Каэйкару. В его внутреннем взоре их лица озарены светом надежды. Надежды на лучшее будущее, за которое стоит бороться до последнего вздоха. Весь его скромный запас духовной энергии вливается в защитную технику. Меридианы прожигает. А кончики пальцев покалывает до самых костей. Йоны закрывает глаза и делает последний шаг. Его тело содрогается от чудовищного удара, позвоночник трещит, плоть рвется и плавится. Нестерпимая боль затапливает все его существо, грозя поглотить остатки угасающего сознания. Он не сдается. Сквозь алую пелену агонии он продолжает цепляться за единственную мысль. «Я должен их защитить». Атака мастера подхватывает ученика с земли, как былинку, и с силой бросает назад. Спиной он врезается в шершавый ствол дерева и сползает на землю, оставляя на коре широкий кровавый след. В развороченной груди что-то хрипит и булькает. Каждый судорожный вздох дается с неимоверным трудом. Йоны с трудом приоткрывает слезящиеся глаза. Мир вокруг расплывается, теряя четкость, но он упрямо цепляется за реальность. Взгляд уже начинает затуманиваться мутной пеленой, когда он краем угасающего зрения замечает вдалеке две знакомые фигуры. Окутанные сиянием невероятной силы, Каэйкару, они все еще сражаются, не сдаются. Его утратившие цвет губы трогает слабая, но полное умиротворение улыбка. Сделал все, что мог. Дальше, ваша битва, друзья, вы справитесь. Верю в, проносится в его угасающем сознании. Боль постепенно отступает, сменяясь блаженным онемением. Звуки и краски блекнут, растворяясь в молочно-белой дымке. Последнее, что видит Йоны, два ослепительно ярких огонька, прорезающих полотно тьмы, два маяка надежды, зовущих его за собой. Где-то вдали от него мастер раздраженно цыкает, уже готовясь к новой атаке, но в этот самый миг чья-то нога с треском подсекает его, опрокидывая наземь. Предатель вскакивает, яростно озираясь, и замирает. Перед ним, преградив путь, возникает седой отшельник. Предатель, отступник, рычит старший наставник, бросаясь на неожиданного противника. С последним усилием Йоны собирает всю свою любовь, всю свою веру и благодарность и мысленно посылает их во след удаляющимся огням. Его душа, светлая и чистая, отрывается от измученного тела и устремляется ввысь. Зов демона жадно тянется к ней, пытаясь ухватить, поработить, но бесплотные пальцы твари смыкаются в пустоте. Дух молодого адепта, закаленный жертвой и самоотречением, неуязвим для скверны. Он растворяется без следа, не даровав исчадию подземного царства ни крупицы желанной силы. Сознание ученика воспаряет все выше и выше, унося с собой крохи света, чтобы влиться в исконное сияние мироздания, в один единственный путь без конца и края, что ведет из древности в вечность. Тело Йоны застывает в подножии дерева, словно причудливая изломанная кукла. Его лицо, испещренное кровавыми потеками, озаряет умиротворенная улыбка. Улыбка человека, познавшего истинный смысл жизни и смерти. Человека, чья жертва не была напрасной. Глава 30. Лиминсан тем временем направляет своих подчиненных, раздавая четкие, выверенные указания. Впрочем, эти безупречно обученные бойцы и сами прекрасно знают, что делать. Они продолжают собирать кровавую жатву, безжалостно добивая ослабших противников с обеих сторон. Сам же командир теней экономит силы, внимательно наблюдая за ходом сражения. Краем глаза он замечает, как один из мастеров пытается подгадать удобный момент для внезапной атаки, но терпит неудачу. Какой-то юнец, слабый и глупый на вид, в последний миг встает у него на пути. Теперь незадачливый мастер вынужден сражаться со стариком. В отличие от этих жалких любителей, вслепую бредущих по пути, Лимин слеплен из другого теста. Он будет действовать наверняка, расчетливо и хладнокровно, как привык, и обязательно возьмет свое. В этот миг рядом с ним вспыхивает мощная аура, пронизывая все его естество. Бесполезный имперский ублюдок. Как ты посмел выступить против моей секты, рычит патриарх, явившийся на поле битвы, и его глаза полыхают яростью. У нас был уговор с Ван Лу, а ты нарушил его. Не дожидаясь ответа, разгневанный Эмриз сбросается в атаку. «Сначала я разберусь с тобой», — шипит он сквозь зубы, «а уже потом займусь этими наивными детишками. Пусть Вастай пока развлечется». Командир теней не удостаивает его ответом, и не таких самоуверенных приходилось закапывать. Мы с Кару методично уничтожаем один за другим столбы непроглядной тьмы, через которые Вастай подпитывает свои чудовищные атаки. Демон уже не всегда успевает воспользоваться ими, прежде чем они гаснут под нашим совместным напором. Объединенная аура стремительно разрастается, не подпуская едкий туман. Мы разрушаем сами источники энергии Вастая, срывая его защитные покровы и обнажая истинную сущность. В бессильной ярости демон ревет и бросается на нас, позабыв обо всем на свете. Я встречаю его сокрушительный натиск дланями Асуры, и мы сходимся в решающей схватке. Смертоносные когти и янтарные росчерки сливаются в размытый вихрь, не уступая друг другу в стремительности. С каждым мгновением темп боя лишь нарастает. Пламя Кару заливает меня с головы до ног, мы оба купаемся в его очистительном жаре, и лишь проклятая тварь корчится в муках, заживо сгорая. Удар за ударом, техника за техникой, мы остервенело наседаем на врага, но сражение все никак не может перейти в завершающую стадию. Вастай получает ощутимые раны, но все еще цепляется за свою мерзостную жизнь. Его сила выросла, подпитываемая душами павших. Наша же объединяющая техника, слияние душ, уже на исходе. Внезапный прорыв на новый этап, конечно, усилил меня, но также и создал дисбаланс между нашей культивацией, грозящей вот-вот развеять хрупкую гармонию. Надо заканчивать во что бы то ни стало, мысленно обращаюсь я к Кару. Демон, почуяв уязвимость, вновь призывает столбы скверны и обрушивает на округу град дистанционных атак. Не все из них нам удается вовремя прервать. Вновь гибнут ни в чем не повинные люди. Тех, кто находится в пределах нашей защитной ауры, мы еще способны уберечь, но участь дальних селений предрешена. Новая волна смертей и страданий накрывает нас, пригибая к земле. Что же делать? Откликается Кару, ее голос дрожит от напряжения. Ему все нипочем. При этом мы ни на миг не прекращаем атаковать из чади ада. Я внимательно всматриваюсь в потоки его отвратительной энергии, пытаясь уловить закономерности в устройстве энергетических каналов, и замечаю нечто странное. Каждый раз, когда Вастай готовится использовать одну из своих разрушительных техник, его аура приобретает уникальный, ни на что не похожий узор. Энергия пробегает по меридианам в особом порядке, устремляясь от ядра к внешним слоям и высвобождаясь через едва различимый барьер, тонкую энергетическую оболочку, окружающую все тело демона. «Ты заметила?» – спрашиваю я спутницу, не отрывая взгляда от врага. «О чем ты?» – напарница как раз направляет несколько огненных фамильеров, вовремя пресекая очередную атаку Вастая. «Присмотрись внимательнее, когда он использует свои техники». Проходит несколько ударов сердца. Мы успеваем уничтожить два темных столба, но демон все же добирается до третьего и выпускает в небо еще одну смертоносную сферу. Все его тело окутывает удушливо-фиолетовый дым, но даже сквозь эту пелену мы оба вновь видим загадочный узор. Что это? Какой-то барьер. Устало тянет Кару. Умница. Отшельник рассказывал, что при заточении первый патриарх наложил на демона несколько печатей. Печать первого уровня удерживала его на привязи, словно злобного пса, не позволяя покинуть пределы формации, сокрытой в подземельях храма. Цзян разрушил ее, пытаясь в одиночку одолеть Вастая. Печать же второго уровня была призвана сдерживать саму силу демона, не давая ей вырваться на свободу. Мы напряженно следим за атаками врага и замечаем закономерность. Какую бы технику он ни использовал, энергия неизменно просачивается наружу, преодолевая невидимый барьер печати. Эта паскуда черпает силы внутри себя. Для этого ему и была нужна жизненная энергия, которую он высасывает из своих жертв, чтобы окончательно сокрушить сдерживающую печать. Он до сих пор сражается не в полную мощь. Тогда нельзя позволить ему довести дело до конца, мрачно отзывается девушка. Мы синхронно перестраиваем нашу тактику. Со стороны может показаться, что ничего не изменилось, мы все так же атакуем демона, стремясь нанести ему как можно больше урон. Но теперь значительная часть нашей объединенной энергии направлена на совсем иную цель, на укрепление древней печати за счет вливания в нее чистой ки. Атаки слабеют, и Вастай с легкостью отражает их одну за другой. «С самого начала у вас не было ни единого шанса», — грохочет враг, и его голос преисполнен ядовитого торжества. Он вновь активирует темный столб, и огромная сфера ненависти начинает стремительно формироваться возле его пасти. В этот самый миг я и наношу опережающий удар. Длань Асуры, напитанная обжигающей ки, врезается прямо в уродливую морду твари, развеивая концентрированное зло. Ошеломленный демон ревет и кидается на меня, но вспышка огня от Кару на миг скрывает меня от его когтей, позволяя ускользнуть. Мы неустанно вливаем силу в древнюю печать. Постепенно вокруг Вастея проступают все более четкие и яркие очертания мистического узора, направляя наши атаки в уязвимые точки. Обезумевший от ярости демон окончательно теряет всякое подобие разума. Я встречаю его напор лицом к лицу, без страха и колебаний. Один за другим мои удары находят цель, заставляя исполинскую тушу отшатываться. Раны пока не глубоки, но Вастей уже не может беспрепятственно контратаковать. Лишь несколько раз ему удается прорвать мою защиту острыми энергетическими серпами, но Кару вовремя накрывает меня волной очищающего пламени. Мы вдвоем кружим вокруг демона в смертоносном танце. Кару одновременно напитывает меня своей ки и окутывает врага пожирающим огнем. Едкий туман по-прежнему клубится вокруг Вастея, но с каждой секундой все больше уступает жаркому сиянию. В конце концов нам удается полностью восстановить древнюю печать. В тот самый миг, когда последний росчерк очищающей энергии ложится на место, запечатывая контуры мистического узора, аура Вастея начинает стремительно угасать. Кажется, будто исполинское тело демона вдруг охватывает невидимое сияние, выжигающее его изнутри. Истошный крик боли и отчаяния разрывает перепонки, эхом разносясь над погруженным в звенящую тишину плато. Плоть Вастея на глазах иссыхает и скукоживается, словно брошенный в огонь пергамент. Могучие мышцы стремительно атрофируются, проваливаются внутрь, обнажая почерневшие кости. Некогда ужасающее лицо теперь похоже на застывшую маску смерти, запавшие глазницы, заострившиеся скулы, из провала рта вываливается почти истлевший язык. Исполинская фигура, еще мгновение назад нависавшая надо мной, съеживается буквально на глазах, оборачиваясь ссохшейся, невероятно древней оболочкой. Кажется, даже малейшее дуновение ветра способно развеять ее в прах. Потерявший последние силы Вастей конвульсивно дергается, цепляясь когтями за опаленную землю, из последних сил пытаясь ухватиться за ускользающую жизнь. Тщетно. Древнее искусство, секрет которого был утерян века назад, вершит свой неумолимый суд. Пронзительный рев боли и бессильной ярости раздирает округу. Загнанный в угол ублюдок бьется в агонии, но путь к отступлению отрезан. На последних секундах слияния душ мы объединяем наши сильнейшие техники в единый сокрушительный удар. Серией мощных выпадов я отправляю ослабленного Вастея прямо в объятия фамильяров Кару. Исполинская огненная гидра поднимается над полем боя и обливает тварь своим смертоносным телом. Изнутри ее тут же прошивают мои оплетающие побеги, еще сильнее стягивая кольца призрачной плоти. Очищающее пламя Кару окутывает меня с головы до ног. Все шесть призрачных конечностей сливаются в единый вихрь и облекают мои руки, словно древние доспехи богов. Я принимаю одну из боевых стоек водяного дракона, концентрируя всю свою силу для решающей атаки. Мгновение полной тишины и неподвижности, а затем ослепительная вспышка рассекает мироздание. За моей спиной взмывает столб неистового пламени, а на земле остается пылающий пролом, устремленный к обреченному врагу. Он проходит сквозь корчащееся тело Вастея, словно раскаленный меч сквозь бамбуковую перегородку. Пылающая длань Асуры, подобно каре небес, разрубает проклятого демона пополам. Его плоть рассыпается углями. Извечное зло, терзавшее этот мир, наконец обращается в прах, а в небеса устремляется сонм освобожденных душ, тех, кого Вастей не успел окончательно поглотить. На краткий миг все вокруг озаряется ярким светом, словно тысячи светлячков разом вспыхивают в ночи, и лишь затем неторопливо гаснут, растворяясь в спокойном сиянии звезд. Тени действуют с методичной точностью и безжалостной эффективностью, планомерно зачищая остатки некогда могущественной секты. В их действиях нет ни капли сочувствия или благородства, ни намека на воинскую доблесть, лишь холодный, выверенный до миллиметра расчет. Смерть подкрадывается со спины или настигает с такого ракурса, что ее приближение почти невозможно осознать, пока не станет слишком поздно. Там, где можно обойтись одним лишь оружием, острые лезвия, смазанные смертоносными ядами, перерезают глотки и пронзают трепещущие сердца. С адептами же расправляются несколько иначе. Территория секты, превратившаяся в поле кровавой битвы, уже не знает слабых практиков, но даже те, кто каким-то чудом еще держится на ногах, измотаны до предела. Удушающее влияние демона развеялось, но не прошло бесследно, оставив болезненные раны в их духовных телах. И именно этим безжалостно пользуются тени. Приказ командира предельно ясен – истребить всех сектантов под корень. Не трогают лишь крохотную горстку заранее отобранных отпрысков знатных родов. Большинство из них и вовсе не принимали участия в сражении, а тех, кто все же ввязался в бой, щадят только тогда, когда это возможно без ущерба для миссии. Члены секты падают один за другим, словно колосья пшеницы под острой косой жнеца. Неумолимые вестники смерти вырастают из теней своих ничего не подозревающих жертв, пронзая их не только отточенной сталью, но и запретными техниками, созданными специально для искоренения практиков. В то же время схватка между патриархом Эмриссом и Лимином Саном подходит к закономерному концу. Глава великой секты восходящего солнца стоит, пошатываясь, с окровавленной грудью, в самом центре которой зияет неровная дыра. Умирающий адепт смотрит на своего врага, который с нарочитой скукой стряхивает рубиновые капли со своей руки. «Знаете, господин патриарх», — тянет Лимин Сан, — «я все же надеялся, что глава секты, проживший дольше отведенного простым смертным срока, окажет куда более достойное сопротивление. Кто ты такой? Че что?» — хрипит Эмрис. Кровь толчками вырывается у него изо рта, а края чудовищной раны сочатся едкой черной дымкой. «Всего лишь верный слуга нашего владыки», — усмехается Лимин Сан. «Я лишь стираю грязь с сияющего лика нашей необъятной империи». В следующий миг голова Эмрисса срывается с плеч, описывает в воздухе кровавую дугу и с глухим стуком падает на землю. Обезглавленное тело еще несколько мгновений стоит на коленях, а затем тяжело заваливается вперед на окропленный алым снег. «Господин Лимин», — возникает рядом один из сержантов, почтительно склоняя голову. «Мы окружили парочку адептов, победивших демона. Они крайне измотаны, а действие их чудовищной техники, по всей видимости, уже сошло на нет». «Превосходно», — кивает командир. «Настало время избавиться от последних нежелательных свидетелей. После этого наша основная задача здесь будет выполнена». Он следует за подчиненным, растворяясь в густых тенях, что сгустились над плато. «Они идут, бросаю я кору, напрягая измученные до предела чувства. Приготовься». «А я уж испугалась, что придется плестись к ним самой», — усмехается она, пытаясь за шуткой скрыть смертельную усталость. «Мы оба держимся на ногах из последних сил, но, находясь рядом друг с другом, готовы сражаться, пока звезды не погаснут в небесах. Никогда не думал, что эта девушка станет мне настолько близким и верным товарищем. Кажется, ей удалось заполнить в моей душе пустоту, оставшуюся после смерти сестры. Конечно, лучше всего было бы сейчас сбежать, но вряд ли нам позволит уйти просто так. Из-за жалких остатков леса, выращенного мной в пылу сражения, к нам со всех сторон стекаются облаченные в непроницаемо черные доспехи воины. Они не спешат, явно чувствуя исходящую от нас угрозу, несмотря на наше плачевное состояние. Впрочем, и мы ощущаем стремительно приближающуюся опасность. Сразу несколько мощных аур несутся в нашем направлении из разных точек. Одна из них разительно отличается от прочих, источая ауру неумолимой смерти. «Он уже близко», — шепчет Кару, сжимая мою ладонь. «Сражать с тобой было для меня честью», — шепчу я потрескавшимися губами. И тепло улыбаюсь.